Глава 9. Когда вернулся, Бас листал журнал «Русский Ньюик». Фомин, откинувшись в кресле, разглядывал звезды. Комната ярко освещена, но хозяин не боялся далеких снайперов. Панорамное окно наверняка бронированное, с односторонней прозрачностью. А может, его и вовсе нет? Если оно умеет показывать картинки, тут не обязательно быть окно. Глухая стена, на которой объемный экран сверхвысокого разрешения. «Ты как, Денис?» – заботливо поинтересовался Юрий Петрович. «Нормально». По-свойски я расположился в кресле напротив. Хорошее кресло, удобное. И я почти привык, что Нибелунг беззвучной тенью нависает у меня за спиной. Хотя раньше меня бы это не остановило. «Уединение способствует мозговой активности», — подмигнул Фомин. «Ты уже принял решение?» Я налил себе персикового сока из пластмассовой бутыли, глотнул и уточнил. «Это ведь риторический вопрос». «Люблю сообразительных», — кивнул Юрий Петрович. «Я тебя нанимаю и плачу вдвое». «Щедрый жест. Но сперва, что от меня требуется?» Вы же понимаете, сейчас я утратил форму. «Хватит косить под Дауна», — вмешался Бас. «Кто заказчик? Кому нужна партизанская война в отдельно взятом Плещеевском районе?» «Ага, пресс-секретарь теряет терпение. Голубые глазки зло сверкают через линзы. Этот давно бы отправил меня на физиотерапию с применением дыбы, шокера и иных укрепляющих средств. Про амнезию не стоит даже и заикаться». Я спокойно глянул на Фомина. «Вам должно быть известно, в таких делах работают через посредников». «Конечно», — согласился он. «И заказчик даже не главное. Главное, что ты делал в Болхове». «Если б я не допил стакан с соком, точно бы поперхнулся». «Вот откуда? Они не могут этого знать». «Я там не был», — выдавил чистую правду. «Хорошие актерские способности», — похвалил Фомин. «Удивление сыграно точно», — Бас моргнул. «Если мы кажемся тебе идиотами, то это обманчивое впечатление». «Неужели?» — процедил я. «Очкастый меня раздражал все сильнее, и без него тошно. Мир переворачивается в мозгах. Сплошные тайны вокруг. А вдобавок я должен лицезреть эту холеную физиономию гедониста». «Что уставился, господин пресс-секретарь? Сколько девчонок ты уже отправил в то питерское заведение? Говоришь, там все настоящее? Ты прав, пуля это слишком легко. Эх, набраться бы мне сил». Несколько мгновений мы сверлили друг друга жгучими взглядами. «Не надо ссориться», — внятно сказал Фомин. Бас отвернулся. Юрий Петрович пригубил минералки и уверенным голосом уточнил. «В бывшей России не менее 3 населенных пунктов с названием Болхов. Тот, что на моей земле, ничем особо не примечателен, кроме факта, что раньше там имелся институт. Очень секретный. Кто его знает, над чем там трудились за государственные деньги? Только, думаю, они преуспели. Даже за океаном их успехи оценили. Бас, как именовалась та операция?» «Тишина», — буркнул пресс-секретарь. «Удачное название. Москва еще держалась, когда наши американские друзья провели спецбомбардировку. Высадили десант и перевернули весь городок вверх дном. Вывезли все, что имело ценность. Или почти все». «Так-так. Спецбомбардировка?» Я вспомнил слова Кирилыча. «От города ничего не осталось». «Ты молчишь, Денис? Может, что-то добавишь?» Я посмотрел в его зрачки. Где-то там пряталась живая тьма, а я опять шел через ночной город. Город, которого нет. «Странно, что вас волнуют такие давние события. Болхов на вашей земле. Вероятно, вы успели проверить там каждый камешек». «Правильно. Ничего, кроме пустых зданий». Фомин усмехнулся. «Открою секрет. У меня есть мечта. Когда-нибудь устроить здесь заповедник. Настоящая дикая природа, но с оазисами уюта и цивилизации. Я люблю комфорт, только вот города меня утомляют. И люди тоже». «Так вот ради чего выселяли деревню. Ради уюта и комфорта». А вслух я сказал: «Хорошее вложение капитала». Он кивнул. «Не понимаю тех в тульском правительстве, кто отдает тысячи гектаров под химические свалки. Ведь когда все устаканится, земля вырастет в цене. Для европейцев тут настоящая экзотика. Old Russia. И остатки Болхова удачно вписались бы в инфраструктуру». «Разумно». И я вдруг представил себе пустой город, как огромный Диснейленд, а в парке аттракционов тир со стрельбой по живым мишеням. Юрий Петрович расслабленно откинулся в кресле. Нет, он совсем не похож на злодея, скорее на делового человека. Кириллыч был прав. Жалость – внеэкономическая категория. «Около года назад я приобрел эту территорию. К счастью, Болхов удален от областного центра, а главные коммуникации разбомбили еще в первый месяц войны. Беженцы не слишком успели все загадить. Некоторые дома во вполне пригодном состоянии. Я распорядился провести зачистку и законсервировать уцелевшие строения». «А куда делись жители?» Перед глазами у меня всплыла физиономия несчастного Инютина. «У него вся семья осталась в Болхове, понимаешь? Вся». «Какие жители?» – удивился Юрий Петрович. «Извините, вы правы, это к делу не относится». Бас стрельнул в меня взглядом как-то по-особому. «Все-таки он умнее, чем пытается выглядеть. Нет, нельзя раскисать. Если есть хоть один шанс уцелеть и вытащить нас с Ксюшей, я его использую». Глянул на Фомина и озвучил бесстрастно: «Вот честное слово, не пойму, при чем здесь брошенный городок?» «Денис», — он забарабанил пальцами по журнальному столику, — «тебя неправильно информировали. Кое-кто в тульском правительстве думает, что я свихнулся на почве средневековья и никуда не годен. Но это их беда. Я не позволю проворачивать дела у меня за спиной». Юрий Петрович слегка подался вперед. Темные глаза блеснули, как два холодных камня. «Не такая уж сложная комбинация. Да, можно насолить бывшему партнеру, устроить ему под боком партизанскую войну. А можно использовать это как предлог. Для борьбы с террористами перебрасывается мобильная военная группировка и делает на моей земле все, что угодно. Например, заново раскурочивает городок Болхов и без препятствий вывозит то, что американцы не нашли 3 года назад». «Логично», – пробормотал я. «Теперь понятно, зачем пригласили на ужин главу районной управы. Фомин устраивал нам очную ставку и внимательно следил за нашей реакцией. Вероятно, боялся, что Геннадий с его подопечными – часть общего плана. А вот с нервами-то у Юрия Петровича не очень. Даже своим не доверяет. Всюду ему мерещатся заговоры. И это хорошо». «Мне кажется, тех из тульского правительства вы боитесь сильнее, чем партизан». Фомин зыркнул на меня и осклабился. «Да никого я не боюсь. Когда доживешь до моих лет, сам поймешь. Худшие враги – это бывшие друзья». «У него что, испортились отношения с Рыжим?» «Вы правы», — сказал я вслух. «Бывшие партнеры самые опасные». «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался он. «После Устюгинского дела меня пытались ликвидировать». Фомин вскочил из кресла с неожиданной резвостью, прошелся по комнате, заложив руки в карманы, так, словно я передал ему какую-то радостную весть. Сочувственно качнул головой. «Это на них похоже, Денис. И ты что, решил заполучить страховку? Проникнуть в Болхов и самому взять самое ценное?» «Юрий Петрович, я действительно туда направлялся, только я не успел добраться до города». Он недоверчиво прищурился. «У вас же есть там охрана. Вызовите их, пусть живьем полюбуются на мою физиономию. Меня не могли там видеть». Бас хмыкнул. Фомин целых полминуты рассматривал меня, как энтомолог редкое насекомое, и усмехнулся. «Тебя что, не предупредили? Болхов исчез». «Что?» – ошалело переспросил я. «Уже месяцев пять. Со спутников из самолетов городок как на ладони, а с земли бесполезно искать». Я сглотнул. Висок запульсировал болью. Линии событий сплетались в причудливый клубок, и каждая тайна влекла за собой новую. «Должны же остаться дороги, коммуникации. Целый город – это не пустяк». «Они есть, вот только города нет». «А что есть?» «Ничего, будто кусок пространства вырезали и склеили все заново. Что-то особенное осталось там, внутри. Я обнес место колючкой, выставил охрану. Снаружи туда не проникнуть. Но иногда кое-кого находят за периметром. Ты там был, Денис. Может, расскажешь, как тебе удалось?» Я сижу, как вкопанный. Из памяти вырастает дорога, вся в белом тумане. Цветочная клумба, где я зарыл тело Кирилыча. И голос, далекий, родной, то ли в бреду, то ли во сне. «Денис!» Я ведь слышал его, проваливаясь в забытье, когда ворочался на жестком сиденье Нивы, а кругом в безлунной тьме прятались мертвые дома с разбитыми стеклами. «Чего молчишь?» Интересуется кто-то рядом. Я опять выныриваю в реальность. Огромная комната и пристальные зрачки база. Таким же взглядом смотрела быстрая киллерша. Да нет. Этот человек. И взгляд человеческий, даже слишком. Интересно, за что он меня ненавидит? Такие, как я, мешают ему спокойно жрать фуагра? «Ты что, оглох, Денис?» Я разлепляю пересохшие губы. Надо что-то сказать, но не успеваю. В комнате гаснет свет.